не обошлось и без неприятностей. Крупноватый для такого маленького прохода Грег, пытаясь пролезть к своему месту, потерял равновесие и расквасил нос о спинку кровати, а Драка, левитируя одну из тумбочек, потерял концентрацию и уронил ее на ногу Блейзу, из-за чего в комнате в течение нескольких минут были слышны только экспрессивные, но непонятные выражения на нескольких европейских языках. Впрочем, то, что все они были непечатными, по виду Забини и так было ясно. Наконец, когда пострадавшие были надежно намазаны мазью от ушибов, перешли к главному. С помощью все тех же чар левитации к потолку был приклеен крючок из поттеровских запасов, с которого на веревках свисал обруч. Гарри, оценив конструкцию взглядом художника, довольно улыбнулся. «Значит так, полдела уже сделано. Теперь самое главное — ленты равномерно закрепить. Винс и Грег, вы держите обруч строго параллельно полу, чтобы он не раскачивался и ни в коем случае не наклонился, а то все слипнется. Мы, — он кивнул остальным, — вскрываем упаковки и клеим. Каждый за раз берет только одну липучку и делает все аккуратно, а то сами проблем не оберемся. И да, волосы всем убрать. Ход шапки надевайте, но башкой в эту дрянь не лезьте». Все согласно кивнули и принялись за дело. Гадость какая. Драка, случайно запутавшийся в ленте, брезгливо потер липкие пальцы и не заметил, как та сразу же прилипла к рукаву его мантии. Попытавшись отодрать противно шуршащую пакость, он приклеился ладонями и с отчаянием посмотрел на друзей. «А я предупреждал, что это похлеще строительного скотча», — вздохнул Поттер. «Не дергайся. Просто стой. Сейчас я ее уберу, а потом дам, чем от клея отмыться, у меня есть». Тя, не подумав, бросился помогать друзьям и тоже прилип, частично измазав клеем и Гарри. Отмылись с трудом. Даже после использования резко пахнущего растворителя, на коже остались липкие шарушки и ощущение, что она чем-то испачкана. Дальше работали с предельной осторожностью. Ну вот и все. Гарри с удовольствием оглядел результат труда. С обруча густо свисали ленты с болтающимися на концах катушками. При малейшем движении все начинало раскачиваться, грозя слипнуться в один комок. Хорошо бы их еще снизу как-то зафиксировать, а то все на смарку пойдет, недовольно буркнул Винс, глядя, как от легкого движения две катушки столкнулись и едва не склеились. «Я знаю подходящие чары». Тя уверенно навел палочку и произнес заклинание. «Вот теперь все отлично. Их артефакторы применяют, когда, ну в общем, если нужно, чтобы детали даже случайно не сместились и не соприкоснулись», — пояснил он, поймав удивленные взгляды друзей. «Класс. Теперь осталось придумать, как всю эту конструкцию на директора натянуть. Зачетная хреновина вышла, но, Гарри, ты же понимаешь, что воспользоваться ей нереально». Грег скептически посмотрел на друга. «Почему нереально? Очень даже. Гарри, таскать ее за собой по школе невозможно. Рассчитать правильно время и место, где пройдет Дамблдор, мы не сумеем. А подловить его случайно и при этом не спалиться тем более», — Драко выглядел искренне расстроенным. «Так его же по-любому придется загонять в ловушку. Ну загоним, и что? Наше колдовство он на раз просечет, а по-другому, никак. Да и в движении такое на него не натянешь, а спокойно Дамби стоять точно не станет. Домовики», — без особой уверенности предложил Винс. «Не вариант. Школьные ни за что не станут вредить директору, а наши просто не смогут этого сделать. Ну и чего вы тогда раньше молчали?» Поттер обвел друзей обиженным взглядом. «Я же вам все рассказал, что будем делать, как и для чего. Ну, я, честно говоря, как-то по-другому себе ее представлял». Грег покосился на ловушку и виновато отвел глаза. «Прости, недопонял. И я, подтвердили остальные. Гарри задумчиво рассматривал друзей. На самом деле он с самого начала знал, что это самое сложное и, как теперь стало ясно, почти невыполнимая часть плана. Но отказываться от затеи, которой он посвятил столько времени и на которую возлагал большие надежды, было ужасно обидно. «Ладно, еще подумаем, что можно сделать». Спать укладывались в унынии. Всем было жаль потраченного времени и отличной, но неосуществимой идеи. Когда спальня наполнилась тихим посапыванием, Поттер вдруг сел на кровати, самодовольно ухмыльнулся и позвал театральным шепотом. «Драко, Грег, вы спите? Я все придумал. Ребята, подъем. Гарри все придумал». Тут же громко оповестила из другого конца комнаты Винс, которого неудача с ловушкой огорчила больше всех. По стенам тут же зажглись магические светильники, а из-под одеяла высунулась всклокоченная голова Драка. «Вот что ты за человек, Поттер, ни днем, ни ночью от тебя покоя нет. Что придумал?» Тя широко зевнул и велел. «Рассказывай». Гарри радостно подскочил на кровати. «Я вот тут подумал, чего голову зря ломать. Ну не могут домовики помочь, да и фиг с ними. И зачем нам самим колдовать, когда в нашем полном распоряжении большой любитель подобных шуточек имеется?» Он расплылся в злорадной улыбке и ткнул пальцем в прикрытого панамкой Пивза. Удивление на лицах друзей сменилось пониманием и настороженностью, а потом все заговорили разом. «Ты это серьезно? Да если мы его выпустим, он же нас. Отличная идея, даже не думай о таком. А что будет, если?» На то, чтобы всех утихомирить, ушла добрая четверть часа. Наконец, все успокоились. Сошлись во мнении, что идея не лишена смысла, особенно если к делу подойти с умом, и снова улеглись в свои кровати, понимая, что время позднее, а для завтрашнего общения с Пивзом потребуется немало сил и нервов. Магические светильники погасли, как бы намекая, что обитателям комнаты уже давно пора видеть сны, но еще пару часов то там, то здесь слышались то скрип кровати, то тихое хихиканье, то приглушенное бормотание. Каждый из заговорщиков продумывал свой собственный вариант завтрашней беседы с Пивзом. Последним с улыбкой на губах уснул Гарри. Сложная задача была решена, и он теперь точно знал, как добиться своего. Окончание занятий, когда можно без помех поговорить с Пивзом, все ждали с нетерпением. Гарри так был увлечен своим планами, что даже не стал мстить рыжему, попытавшемуся испортить его зелье, забросив в котел корень маргаритки. Ну что с дурака возьмешь, особенно, если он сам себя успешно наказал. Конечно же, декан его выходку заметил. Мало того, что Уизли теперь придется неделю драить котлы, так еще и Гриффиндор 20 баллов потерял. Лэнглок с Пивза засняли, но речь из-за пропитавшего морду зелья получалась так себе. Правда, сквернословить это ему все равно не мешало. Обогатив свой лексикон парой десятков новых впечатляющих ругательств, Гарри решил, что тратить время на бесполезный ор непродуктивно, и снова наложил заклинание. «Короче, Пивз, я так понял, что тебе еще не надоело тут торчать, раз ты так бурно реагируешь». Полтергейст впился в Поттера жадным взглядом, проявляя явную заинтересованность. Гарри недобро прищурился и пояснил. «В общем так, если заткнешься, объясню, что нам от тебя нужно». Драко махнул палочкой, снова отменив Линдлока и на всякий случай предупредив. «Если заорешь, то все вернем как было и больше сделку не предложим». «Алчу», — буркнул пленник, подтвердив тем самым готовность к диалогу, и ребята расплылись в довольных улыбках. «Итак, мы снимаем с тебя окаменение, а ты взамен помогаешь нам провернуть одну шутку над директором. А дальше каждый занимается своими делами». «Шаглашин», — проворчал полтергейст, злобно зыркая по сторонам, и его морду тут же намазали нейтрализатором. «Придется подождать несколько минут. Пока окаменение с лица не сойдет, говорить нормально все равно не сможешь». «Вы не выполнили условия уговора», — зло прошипел Пивз, едва к нему вернулись мимика и возможность нормально говорить. «Ты нас совсем полудурками считаешь, что ли? Думал, мы вот так сразу всю подвижность тебе вернем, может еще и отпустим? Нет уж, сперва договоримся, потом все остальное». Заметив, как маленькие злые глазки довольно блеснули, Поттер хмыкнул. «Не будь наивным. Для начала ты нам пообещаешь, что не станешь обижать мистера Филча и миссис Норрис, и Невилла Лангбаттома с Пуффендуя тоже не тронешь, и само собой, навсегда позабудешь о том, чтобы делать нам гадости. А остальным слизеринцам можно?» — ухмыльнулся Пивз, удивительно быстро вернувший наглость и самоуверенность. «А за остальных слизеринцев кровавый барон сам тебе башку открутит. А маленькие первокурснички не боятся, что я их обману?» «Ня, Пивз, не боимся. Зелье окаменения не единственная интересная штука, которая у нас есть. На твоем месте я не стал бы проверять, на какие шутки мы еще способны. Я бессмертный, вы не сможете меня убить. Ну мы же не звери какие. Даже и не думали о подобном. Ты, Пивз, нас просто плохо знаешь. Мы на самом деле хорошие, только нервные. Ну сам посуди. Программа тупая, учиться не дают, привидение с портретами шпионит, недоумки разные рыжие пакостит. Ты вот нашего брата-ученика обидеть любишь. Пивз, а, Пивз, тебе никто никогда не говорил, что детей обижать нельзя. Тем более маленьких, тем более слизеринцев. Это даже для вечного здоровья вредно. Карма, знаешь ли, земля опять же круглая и все такое. Нужно было тебя, засранца, еще тогда его директорству заложить, оскалился полтергейст. Да ты не огорчайся, даже если бы заложил, пользы для тебя с этого никакой бы не было. Меня из этой школы выпрут только когда небо на землю рухнет. Но ты, если случай представится, все равно можешь попробовать». Глядя, как радостно заблестели глаза Пивза, Поттер усмехнулся. «Ага-ага, вижу, уже предвкушаешь, как директор с кошкой мне мозг выедать будут. А теперь представь, что мы в качестве ответной любезности о твоем сортирном отдыхе всем расскажем. Хок, он ведь 1000 лет простоял и еще столько же простоит. И все это следующее тысячелетие тебя будут звать не Пивзом, а Дерьмивзом. Или туалетным полтергейстом. Или Анисизатором. Это те, кто у Макглав дерьмо выгребает». 12. Гарри имеет в виду ассенизаторов, но и о точном названии, и о методах их работы имеет очень отдаленное представление. «А вообще, если ты не хочешь нам помогать, мы не станем настаивать», — лениво протянул Драко и ухмыльнулся, заметив, что Писф насторожился. «Близ вот из рогатки уже неплохо стреляет, а дротики метать еще не научился, так что постоишь тут еще, скажем, до лета, а потом...» «Может быть, тебя с собой заберет, или Винс. Знаешь, у мистера Крэбба оригинальное чувство юмора. Им в поместье как раз флюгера на крыше не хватает, поскольку предыдущий каким-то экспериментальным заклинанием в клочья разнесло. Ты, конечно, на флюгер не похож, но все равно к шпилю прицепить можно». «Можно-можно», — подтвердил Винс. «Будешь сов развлекать. Опять же, сквернословишь ты изобретательно, отец это любит. Или можно тебя мистеру Снейпу на опыты отправить? Он такой подарок оценит. Кстати, у него как раз через 3 месяца день рождения». Внимательно оглядев 6 довольно ухмыляющихся физиономий, Пивз задержал хмурый взгляд на Поттере и решил, что с предложением о сотрудничестве выгоднее согласиться. Золотой мальчик вне всяких сомнений был тем еще шутником и друзей нашел себе подстать, а сделать гадость считающему себя всемогущим директору ему и самому давно хотелось. На самом деле время, проведенное в компании Плаксы Миртл, Пивзу не просто не понравилось. Гадкая девчонка припомнила ему каждую обиду, каждое оскорбление, нанесенное за последние 50 лет. Она без устали ныряла в унитаз, проходя прямо через его окаменевшее тело, проносилась по трубам и выныривала обратно, извергая фонтан воды с какими-то омерзительными вонючими частицами. При мысли о составе и происхождении этих примесей Пивза начинала тошнить, несмотря на всю его небрезгливость. Но изменить ситуацию и вернуть себе свободу он так и не смог. Пришлось терпеть, и уже через пару дней состояние тошноты стало хроническим. В часы, когда Миртл все же надоедало поливать его нечистотами, она пристраивалась на самом краю унитаза и, глядя прямо в глаза, говорила гадости о его виде, запахе и месте нахождения. Представив, что проклятая девчонка растреплет об его унижении всей школе, полтергейст внутренне съежился. «Эти недоноски правы. Кличка Дерьмивз прилипнет намертво, маленькие мерзавцы из поколения в поколение будут домысливать все новые и новые подробности, и история его пленения на века станет притчей во языцах. Можно обмануть Поттера и его друзей, мстить им, не давая продохнуть, не позволить поймать себя еще раз, но Миртл это не остановит, да и кровавый барон за преследование слизеринцев 100 шкур спустит». Придя к таким выводам, Пивз еще раз наградил каждого из присутствующих злым взглядом и прошипел: «Согласен, сделаю все, что нужно, обещаю, и гадости делать ни вам, ни Филчу не буду, но с условием, вы меня больше не ловите, и Плаксу заткните, чтобы не болтала». «Договорились», — Гарри задорно подмигнул и полез в тумбочку за нейтрализатором. Ночные коридоры были темные и безлюдны, что Альбуса вполне устраивало. Бестолковые ученики не отвлекали от мысли и не путались под ногами, а уж тьма ему и вовсе не мешала. За десятилетия, проведенные в Хогвартсе, он достаточно изучил все ходы и повороты, чтобы не сбиться с пути даже в кромешной темноте, а кромешная она, благодаря окнам и редким факелам, все же не была. Время уже перевалило за полночь, и сейчас Альбусом владело только одно желание – снова вернуться в свою постель, выпить чашку горячего шоколада с парочкой заварных пирожных и наконец-то успокоить растревоженные нервы. Вместо этого ему пришлось тащиться через весь замок. Дамблдор тихо выругался, проклиная и Минерву, и ее патронуса, который поднял его с постели. Ну и что, что где-то на 3-м этаже заметили акромантула? Его-то зачем дергать? Он что, лично эту тварь ловить должен? Это Минерве хорошо, ее покой как раз рядом, а ему что, так и бегать из-за каждого пустяка из своей директорской башни? Глухое раздражение очень быстро переросло в злость. Будь проклят Хагрид, расплодивший в запретном лесу этих мерзких тварей. Будь прокляты гриффиндорские полудурки и их тарантул, добавившие ему проблем. Будь проклята Минерва, дура старая. Зачем ему декан, даже близко не представляющий, что происходит на ее факультете? Мало что ли ему проблем? Только-только после предыдущей проверки дух перевели, и вот вам нате, получите еще одну. Студенты, идиоты малолетние целый день вопят и шарахаются от каждой тени. Преподаватели, как с ума посходили, вместо того, чтобы вести уроки, поддерживают всеобщий психоз. Недоумки из комиссии, все лезут куда-то, что-то выясняют и выясняют. Да еще и Фадж, сволочь трусливая, прилюдного унижения не простил. Альбус злорадно усмехнулся. Все, видели, как глава магической Англии котелком своим идиотским атакромантула прикрывался, да, как баба, норовил в обморок брохнуться. Отомстил министр мелочно, по-сволочному. Надавил на отдел образования и те, словно позабыли, что фору до Рождества давали, потребовали, чтобы профессор Зати был найден в течение 2 недель. А где его вот так сразу найдешь? Профессор, это тебе не медный кнат, на дороге не валяется, да и не стоят в очереди желающие эту должность занять. На другие места претендентов всегда пруд-пруди, а на эту идут только из-под палки или по глупости. За годы, в течение которых Эльбус тщательно напоминал о своей выдумке, суеверие прижилось, и теперь все жители волшебного мира были свято уверены, должность профессора Зати проклята. И уж конечно сейчас, даже идиоты не рвались устроиться на работу в замок, в котором ловят и никак не могут поймать акромантула. Особых надежд, что после Цербера и тролля ему позволит взять в преподаватели оборотня, у Эльбуса не было, да и совсем другие планы у него имелись на Люпина, но то, что вышло, ох, как же орали на него в министерстве. За всю свою долгую жизнь, Альбус и десятой доли такой брани в свой адрес не слышал. Пришлось отступиться. Хотел Дингла к делу пристроить, но тот, сославшись на занятость, отказался, и никакие речи о необходимости внести посильную лепту в воспитание героя действия не возымели и сознательность не пробудили. Вообще Дедалус как-то странно на упоминание о мальчишке реагировал, нервно что ли. 13. О причинах, по которым Дингл шарахается от Поттера, рассказано в FF. Ошибочка вышла, оставалось надеяться, что туповатый Дош не откажется и хоть так удастся заткнуть дыру в пиццастве. Идея сделать преподавателем Элфиаса Дожа была и хороша, и плоха одновременно. Он был глупый, безинициативен, безоговорочно верил каждому слову Эльбуса и пальцем бы не шевельнул без его одобрения и прямого приказа, это было удобно. А вот то, что ответственность за качество его работы целиком и полностью ложилась на его, Альбуса, плечи было однозначно плохо. К тому же, лица коснулось что-то тонкое, гладкое, но одновременно достаточно крепкое. Альбус машинально остановился, провел пальцами по щекам, и тут что-то легко, почти невесомо, скользнуло по нему, накрыв с головой. Инстинктивно пригнувшись, он рванулся в сторону, сделал еще пару шагов, попытался привычным жестом выхватить палочку и тут же понял сразу несколько очень неприятных вещей. Во-первых, на лицо налипла какая-то плотная клейкая пакость. Во-вторых, что-то сильно тянет, вцепившись ему в волосы. В-третьих, его движения сильно ограничены и воспользоваться палочкой не удается. И в-четвертых, он один наденешенник посреди пустого темного коридора и, кажется, попал в паутину. А-а-а! Истошный вопль директора разнесся по этажам. Альбус заметался, силясь вырваться из пут, споткнулся, наступил на полы собственной мантии и покатился по полу, чувствуя, что клейкая дрянь сковывает его движение все сильнее и сильнее. Одежда перекрутилась, лодыжку обожгло болью, в носу что-то хрумкнуло и из него полилась кровь. Волосы и борода слиплись и болезненно тянули, крепкие путы не давали двигаться. Альбус пришел в ужас. Неужели он попал в сети акромантула? Где-то в районе бедер мешалось что-то жесткое и тут же примерещилось, что эта сухая паучья лапа протянулась к нему, чтобы подтянуть добычу поближе. Мозг захлестнуло паникой. Он не желал умереть так, не хотел быть съеденным в собственной школе, особенно сейчас, когда так много уже сделано и до завершения его гениального плана остались жалкие несколько лет. Осознав, что не в состоянии себя защитить, Альбус снова истошно завопил. Рядом рухнули доспехи, аккомпанируя ему звоном. Замолкнув, чтобы набрать в легкие новую порцию воздуха, он услышал тихие скрежеты и шуршание. В памяти всплыли давно позабытые страхи. Те, которые бывают только в раннем детстве, когда ты уверен, что кусты по ночам оживают и превращаются в монстров, а под кроватью обитают не безобидные богарты, а жуткие питающиеся непослушными детьми чудовища. Паника нарастала, Из сжавшегося от ужаса горла вылетали только хрипы. Как к нему спешит помощь, потерявший сознание директор уже не услышал. Глава 19. До спальни Гарри добрался, едва держась на ногах от переживания и усталости. Нет, ну их нафиг, такие приключения. Если бы не дружба с миссис Норрис и уговор с Пивзом, наверняка попался бы. Поначалу-то все нормально было. При осведомленности полтергейста о привычках обитателей замка, просчитать маршрут директора оказалось несложно. Вот на предполагаемом пути, в одном из самых темных мест, Пивз и притаился с заготовленной ловушкой. Шелковые нити, проходящие примерно на уровне лица директора, тоже он натянул. При соприкосновении с кожей вреда они бы не причинили, но и не почувствовать их было невозможно, что неизбежно вынудило бы Дамблдора, если и не остановиться, то хотя бы сильно замедлить шаг, тем самым позволяя без помех натянуть на него обруч. Сам Гарри добрался до третьего этажа, дождался чьих-то шагов, и давая шевелить возле факела двумя длинными ветками. Тень от веток на стене получилась крупной и не очень внятной, но похожей на длинные тонкие лапы. Если мысленно пририсовать к ней акромантула, выходило очень страшно. Уловка сработала. Через несколько минут патронус МакГонагалл понесся звать директора на подмогу, а Гарри, достав карту мародеров, помчался на пятый этаж к Пивзу. Нужно же было убедиться, что директор не выберет другую дорогу и снять с липучек наложенное тебе заклинание. Да и насладиться так тщательно подготовленной каверзой хотелось. Насладился. Бесшумно спустившийся сверху полтергейст отлично справился с задачей и натянул на Дамблдора обруч со всеми липучками, а вот дальше. Ну как можно было предположить, что тощий, никогда не повышающий голоса старик, умеет орать так, что на весь замок слышно. Спасителей и спасателей набежала тьма, и Гарри на четвертый этаж пришлось выбираться почти ползком. Там не успел толком с коленей подняться, как половина прибежавших к директору на подмогу ломанулась обратно, ловить оставленного без присмотра акромантула. Разумеется, никого они не поймали и разбрелись на три этажа, высвечивая все вокруг люмосом Максима. В торопях Гарри выронил где-то карту, и пришлось использовать акция. Видимо, кто-то заметил промелькнувшую тень и его почти окружили. Спасли Пивз и миссис Норрис. Одна не пропустила воинственно настроенную профессора Баблинг в коридор, в одну из ниш которого забился Гарри. Второй устроил переполох на лестнице, крича во все горло, что акромантул побежал на верхние этажи. К тому времени, когда Гарри удалось добраться до спальни, ему уже не хотелось ни гадить директору, ни делиться успехом с друзьями. Он мечтал только о том, чтобы выпить галлон холодной воды, смазать ободранные ладони и колени зельем, рухнуть на свою кровать и заснуть. Утро выдалось на редкость мерзопакостным, на улице вновь сияло солнце. Альбус Дамблдор сидел за преподавательским столом, брезгливо тыча ложкой в полную овсянки тарелку. Настроение было омерзительным и неумолимо остывающая каша его нисколько не улучшала. Ужасно хотелось спать, а еще больше – выть. С тех пор, как он пришел в себя во владениях мадам Помфри, не случилось ничего, что помогло бы хоть чуточку воспрянуть духом. Да, Поппи в мгновение ока вылечила его сломанный нос и вывихнутую лодыжку, но это было слабым утешением. Нос стал еще кривее, а в лодыжке чувствовалась нудная изматывающая боль. Позже, конечно, она пройдет, но как минимум до вечера придется хромать. Верно говорят, старость не радость, вот был бы он помоложе. Но самое скверное было не в этом. Ночью избавиться от налипшей на него дряни с помощью чар не удалось. Пришлось все отдирать вручную, и сделать это безболезненно не вышло. Поппи и Минерва, спеша оказать ему посильную помощь, тоже влезли в липучки и приклеились. Правда, ошибку свою они осознали быстро и не придумали ничего лучшего, чем обратиться к Поманистебле и потребовать у нее поделиться своим инвентарем, а конкретно, перчатками. Перчатки из драконьей кожи оказались ужасно грубыми и грязными. Несмотря на примененные очищающие чары, они оставляли на коже Альбуса какие-то сомнительные пятна и воняли драконьим навозом. Настойчивые напоминания о том, что драконья кожа не поддается смягчению и чистке заклинаниями, не помогли. Упрямо поджав губы в куриную гуску, обе женщины заявили, что желают ему только добра, а грязные перчатки не так уж страшны по сравнению с тем, что будет, если липучки не убрать. И вообще, они не могут оставить его, Альбуса, в беде, а значит, будут помогать. Помогали как умели, царапая и без того ободранную кожу, немилосердно дергая его волосы в разные стороны и явно не задумываясь над тем, насколько это больно и унизительно. Альбус терпел сколько мог и как только все, до чего он не сумел бы дотянуться самостоятельно, было убрано, сбежал, решив справиться с остальным своими силами. Не сказать, что он много от такого решения выиграл. Волосы и бороду пришлось остричь, а местами даже обрить. Да что там стрижка и бритье, когда кое-где липкая мерзость пристала настолько плотно, что волосы оказались выдраны с корнем. Теперь, чтобы восстановить привычный образ, требовалось зелье. В больничном крыле всегда хранилось несколько флакончиков снадобья для ращения волос. Нуждались в нем, как правило, ученики, плохо слушавшие на уроке Флитвика и жертвы межфакультетских конфликтов. Альбус долго не мог решить, что будет менее унизительно: послать к поп-педомовика или сходить самому. Вволю посомневавшись, он все же предпочел отправить эльфа, рассудив, что хватит с него позора. Достаточно было и того, что ему пришлось тащиться в директорскую башню, шурша плотными клейкими полосками. Из-за этой гадости, налипшей на его палочку, он не сумел наложить дезиллюминационные чары. Признаться в этой проблеме Минерве или целительнице, Альбус счел ниже своего достоинства, вот и крался через полшколы, как тать в ночи. Палочку, кстати, отчистить удалось с превеликим трудом, да и то не до конца. Где-то так и остались липкие пятна, а в паре мест, образовав некрасивые проплешины, слез лак. Кому бы в голову могло прийти, что макгловская промышленность может нанести вред такому могущественному артефакту, дару самой смерти. Спасибо, хоть палочка не пострадала непоправимо, а вот любимой бархатной мантии не повезло и ее пришлось выбросить. Промаявшись с липучками почти до утра, Альбус и рад был бы отложить вопрос с зельем на потом и просто забыться сном, но даже короткий взгляд, брошенный в зеркало, ясно дал понять, что в таком виде лучше никому на глаза не показываться. Кожа на руках и лице покраснела и соднила. Конечно, нужно только потерпеть, и заживляющая мазь через пару часов это исправит, но пока было до крайности дискомфортно. Широкие, густые брови превратились в два куцых островка с проплешинами. Волосы, остриженные до короткого неровного ежика, выглядели странно. Голова казалась какой-то слишком маленькой, и в сочетании с ней очки полумесяцы на кривом носу смотрелись нелепо. Неровно обкромсанная борода клочьями торчала в разные стороны и наводила на мысли не то о каторжниках, не то о макгловских отщепенцах, которых вроде бы называли то ли клошарами, то ли лошарами. Едва забрезжил рассвет, с трудом преодолевая гнев, страх и отвращение, Альбус вернулся к месту нападения. Внимательно осмотрев все вокруг, он обнаружил привязанные к резным украшениям колонн шелковые нити. Вот, что сбило его с толку и заставило замедлить шаг. Помахав палочкой, Альбус с огорчением признал, что никаких следов волшебства на этой улике не было. Нитки как нитки, единственным предназначением которых, судя по всему, была активация ловушки. И он, великий и могущественный волшебник Альбус Дамблдор, в эту ловушку попался. Проклиная все на свете, Альбус вернулся в свой кабинет. Хочешь не хочешь, а появиться на завтраке было необходимо. Ночью ему по чистой случайности довелось услышать пару пересказанных портретами шуточек. Кажется, служащие Экзас, ставшие случайными свидетелями его позора, вовсю упражнялись за его спиной в остроумии, и давать им еще больше поводов поглумиться не хотелось. Хмуро поглядывая в зеркало, Альбус принялся приводить себя в пристойный вид. Волосы за пару часов успели изрядно отрасти и уже не производили столь удручающего впечатления, как раньше, но и до привычной длины было еще ох, как далеко. Пришлось накладывать иллюзию. К сожалению, подобные чары были нестабильны, сбоили и нуждались в постоянной коррекции, но Альбус утешил себя тем, что обед можно будет пропустить, а к ужину растительность на его голове восстановится в достаточной мере, чтобы не вызывать вопросов и не послужить причиной для сплетен и шуток. Оставалось только перетерпеть завтрак, но опять же, если сидеть тихо и не привлекать внимания, то можно было со стопроцентной уверенностью утверждать, что хотя бы ученики точно ничего не заметят. Вот так и получилось, что теперь, с трудом скрывая скверное настроение и морщась от воспоминаний минувшей ночи, Альбус заглатывал овсянку, с трудом сдерживая приступы тошноты. Холодная склизкая каша проскальзывала в горло и комками плюхалась прямо в желудок. Чувство было такое, будто он глотал лягушек. Вот если бы полить эту гадость сиропом. Словно прочитав его мысли, сидевшая рядом Минерва встрепенулась. «Ах, Альбус, ну что же вы молчите? Я бы передала», — подхватив со стола клубничный сироп, она попыталась налить его в директорскую кашу. «Нет». Дамблдор выхватил у нее из-под руки тарелку, и сироп растекся по льняной скатерти, превращаясь в некрасивую красную лужу. Альбуса затошнило сильнее. Сироп сладкий, липкий, липкий, липкий, липкий, как проклятые полоски, в которых он вчера запутался, словно муха в паутине. Должно быть, крик получился уж очень громким и отчаянным. Ученики, как по команде, оторвались от своего завтрака и уставились на преподавательский стол. МакГонагалл испуганно шарахнулась в сторону и толкнула Синистру, которой почему-то именно в этот злосчастный момент потребовалось потянуться за кофейником. Проклятая посудина опрокинулась, разбив вазу с фруктами и залив несколько футов белоснежной скатерти темной коричневой жидкостью. У Дамблдора в глазах заплясали мошки. Темнота, тьма и липкая ловушка, сковавшая движение, беспомощность. Альбус. МакГонагалл выглядела шокированной. А да, не нужно сладкого. Ограничение. Все-таки возраст, выдавил Дамблдор, с трудом подавив приступ неизвестно откуда накатившей паники. Зря он выбрал овсянку. Нужно было есть яичницу. Но яичница с яркими желтыми желтками, так напоминавшими цветом лимонные дольки, липкие сахарные дольки. По телу директора пробежала дрожь отвращения, и он покрепче сжал челюсти, опасаясь, что его все же стошнит. Обещая себе, что не будет думать о липком, Дамблдор отвернулся от МакГонагалл и с трудом подавил стон. Сидящий слева растерянный Флитвик машинально намазывал на тост душистый густой мед. Этого Альбус уже не сумел вынести. Подскочив с места, он бросился прочь из большого зала. Странное поведение директора от внимания студентов не ускользнуло, и вскоре его сопоставили со слухами о ночном нападении. Кто-то из особо наблюдательных старшекурсников заметил, что волосы и борода у директора не совсем настоящие и хотя бы отчасти являются не очень стойкой иллюзией, и это породило множество догадок и предположений, и, разумеется, после этого всеобщий психоз пошел на новый виток. Очередной страшной байкой, в которую уверовали почти все ученики, Хогвартс был обязан, как ни странно, Дадли Дурслю. Посмотрев с друзьями «Ночь живых мертвецов», он просто не мог не поделиться с братом впечатлениями и очень подробно расписал все в своем блокноте. Ну а Гарри посчитал, что будет настоящим преступлением не воспользоваться такой классной идеей и упустить удобный шанс накалить страсти. В результате почти вся школа оказалась убеждена, что Хогвартсом теперь управляет то ли зомби, то ли лич. Немногие сомневающиеся, в основном из числа маглорожденных, активно доказывали, что директор после нападения мутирует. Да-да, сплетни о том, что директор умудрился запутаться в предназначенных для ловли насекомых липучках, по школе все же расползлись, и это вызвало очень неоднозначную реакцию. С одной стороны, многие дрожали от страха, поскольку считали, что запутался он там вместе с акромантулом, а значит, существовала равная вероятность и того, что он был убит и превратился в зомби, и того, что начал мутировать от укуса. С другой стороны, это породило массу шуток, анекдотов и насмешек. И пусть они были не особо явными и пересказывались только в кругу друзей и шепотом, авторитет Дамблдора все же пошатнулся. Как и кто распустил подобные слухи, не знал никто, даже Гарри, но он неизменно радовался всякий раз, когда репутации директора наносился еще один, хотя бы самый маленький удар. Было, правда, у Гарри подозрение, что про директорские неприятности растрепал всем Пивз, но никаких доказательств тому не нашлось, а если бы и нашлись, то Гарри был не в претензии. Выпущенный, наконец, на свободу, полтергейст носился по всему замку, устраивая провокации и подливая масла в огонь всеобщей истерии, но маленьких слизеринцев и Филча с его кошкой обходил по широкой дуге, свято чтя договор. Гарри свое обещание тоже сдержал. Договориться с плаксивым привидением, чтобы зря не болтало, удалось без труда. В обмен на молчание об истории с Пивзом Гарри пообещал, что доставать полтергейст ее больше не будет и, в качестве бонуса, наклеил рядом с одним из факелов кусок голографической пленки с абстрактным рисунком. В колеблющемся свете цвета на пленке менялись постоянно, и наблюдать за ними можно было долго. Неизбалованному разнообразием развлечений привидению подарок пришелся по вкусу, и на условия девчонка согласилась с радостью. Хотя было у Гарри подозрение, что она и без подарка не стала бы трепаться, опасаясь, что Пивз в отместку приложит все силы, чтобы сделать ее жизнь совершенно невыносимой. Но куска фольги было не жалко, а союзники и должники ему и в будущем очень даже могли пригодиться. Конец всеобщей истерии настал совершенно неожиданно и безо всякой помпы. Посреди учебной недели прямо у дверей большого зала начальник отдела по контролю за особо опасными существами Джереми Санс остановил шествующего на обед директора на редкость сухой и формальной фразой. ставлю вас в известность, что, благодаря отваге лорда Малфоя и декана Роули, прятавшийся в школе акромант Ул обезврежен. Отчет о использовании непростительного заклинания Авада Кедавра в Аврарат отправлен. И ни тебе радостных улыбок, ни громогласных поздравлений, ни ликования в голосе. Толпящиеся вокруг ученики зашушукались. Дамблдор, которому решительно ничего об уничтожении акромантула известно не было, тут же взял себя в руки, не желая показывать, насколько ошарашен этим заявлением. Ну ладно, Малфой, но Роули. Роули, являвшийся его подчиненным и утаивший такую важную информацию. Это прекрасная новость. Директор с трудом натянул на лицо благодушную улыбку, чувствуя, как от собеседника прямо-таки волнами расходится злорадство и предвкушение. Как же приятно сознавать, что рядовые волшебники ничем не уступают профессионалам своего дела и всегда способны оказать. «Да-да, мы тоже этому безмерно рады», — перебил Санс, сверля собеседника ненавидящим взглядом. «Также довожу до вашего сведения, что принято решение наших сотрудников не отзывать и зачистку школы не заканчивать». Студенты снова радостно загалдели. Дамблдор поперхнулся воздухом. Он-то искренне надеялся, что с ликвидацией акромантула все уляжется и чужаки наконец-то покинут Хогвартс. А выходило, что нет. Зато теперь стал ясен выбор места разговора. В это время у дверей большого зала всегда толпилось множество народа. Ах, как же мелочно и низко было объявить эту новость не в тиши директорского кабинета, а именно здесь. Ведь мог же, мог этот мерзавец договориться о встрече тет-а-тет. Так нет же, специально сделал все, чтобы окружающим стало предельно ясно, директор не в курсе текущих дел и утратил полный контроль над вверенной ему школой. Прошу прощения, мистер Санс, мне кажется, это опрометчивое решение. К тому же вы не вправе. Решение одобрено министром и попечительским советом. Детям должна быть гарантирована полная безопасность. Но если вы возражаете, мы можем вынести этот вопрос на обсуждение. Скажем, устроим оповещение через ежедневный пророк. Санс осклабился, демонстрируя поистине людоедский оскал. Дадим возможность выразить свое непредвзятое мнение родственникам всех находящихся в школе студентов. Нет-нет, я ни в коей мере не возражаю против окончания проверки. И всецело за безопасность. Но постоянное присутствие посторонних людей отвлекает детей от учебы. От учебы их отвлекает постоянное присутствие опасных тварей. Наши сотрудники не мешают ни учебе, ни отдыху студентов. Мы уведомим вас, господин директор, какая часть замка будет проверяться следующей. Злорадно ухмыльнувшись на прощание, глава Экзас, не спеша, направился к центральному выходу. Дамблдору только и оставалось с бессильной злобой глядеть ему вслед. Он точно знал, что спорить с Сансом бесполезно. Идиотская ситуация, сложившаяся в Хогвартсе с начала года, портила безупречную репутацию возглавляемого им отдела. За 2,5 месяца, прошедших с начала учебного года, его сотрудники побывали в Хогвартсе трижды, хотя раньше их вызывали в школу не чаще одного раза в 15-20 лет. Конечно же, тот теперь наизнанку вывернется, но перепроверит школу от фундамента до шпиля астрономической башни. Стоило усесться за преподавательский стол, и новость, рассказанная Сансом, подтвердилась незамедлительно. Роули скромно улыбался и пожимал плечами, принимая поздравления и уверяя всех, что вовсе никакой он не герой, и все вышло едва ли не случайно. Коллеги и ученики смотрели на слизеринского декана, как на ожившего Мерлина. Дамблдор исходил ядом и едва справлялся с кипящей внутри злостью. Он сам не только никак не сумел проявить себя в деле избавления школы от чудовища, но еще и стал объектом критики и насмешек. А тут какой-то Роули отправился шляться с Малфоем по неиспользуемому крылу замка, и нате, там акромантул сидит, ждет, когда его авадой пришибут. Без всякого аппетита, сживав отбивную с овощами и едва не плача отказавшись от десерта, директор вернулся к себе. Привычно убедившись, что никто не пытался проникнуть в его обитель, пока он отсутствовал, поднялся в личные покои, мимоходом бросив раздраженный взгляд в прикрытое плотной тканью большое зеркало. Из-за мордредовой проверки его пришлось перенести сюда. Спать в одной комнате с Ейна лишь было неуютно. Зеркало манило и словно нашептывало, приглашая заглянуть в его таинственную глубину, утешить, показать исполнение самого заветного желания. Отогнув край покрывала, Альбус заметил в уголке зеркальной глади смутное движение. Он знал, чего хотел, и вполне четко представлял, что сможет там увидеть. Нет, сейчас не время предаваться мечтам и иллюзиям. Нужно решить, как минимизировать нанесенный его планом и репутацией ущерб и срочно придумать, кого можно было бы вынудить занять должность профессора Зати. Глава 20. Примечание к части. Убедительная просьба слова. Балы хроническое не исправлять. Ой да заткнись ты, сволочь бессмертная. Без тебя тошно. Дамблдор зло зыркнул глазами на недовольно клекочущего феникса. Тебе-то хорошо сидеть здесь, чирикать. А вот побыл бы в моей шкуре. Фаукс одарил хозяина презрительным взглядом и разразился новой пронзительной трелью. Выпустить тебя, что ли? Может, если ты им на головы нагадишь, то хоть тогда успокоится. Снова уставившись в окно на развлекающуюся молодежь и расчерченное полосами лыжни озера, директор нервно забарабанил пальцами по стеклу. Ну ты посмотри на них, у школы проблема за проблемой, а этим мелким идиотам и печали нет, они веселятся. Интерес к квиддичу упал настолько, что Минерва опасается, что половину учащихся уже не очень-то и волнует, кому кубок в конце сезона достанется. И я с ней согласен, что станет с факультетским соперничеством, если эти придурки на свой идиотский квиддич молиться перестанут. А если так будет продолжаться, они перестанут, непременно. Первая игра сезона, полный провал. И что в итоге? Ничего. Все как занимались не пойми чем, так и занимаются. Даже девчонки, раньше сидевшие клушами в гостиных и библиотеке, да перемывавшие друг другу кости, на улицу повылазили. Ишь ты, развлечения им хочется. Феникс щелкнул клювом и равнодушно принялся чистить перья, всем своим видом показывая, что какать хотел на хозяйское негодование. Директор, не найдя понимания даже у своего питомца, прошаркал к столу и, покряхтывая, устроился на своем троне. Обидно было невыносимо, и ведь даже душу излить некому. Не поймут, не оценят. А между тем все складывалось совершенно отвратительно. Дети посвежели, поздоровели, жрать стали в два раза больше. Любознательность с какой-то стати проснулась. На уроках, вместо того чтобы зевать, конспектируя лекции, руки тянут, вопросы задают. Домашние задания в срок выполняют. Не хочется им, видите ли, время на отработках терять. Драк и ссор стало меньше, вся лишняя энергия на улице выплескивается. Даже непоседливые гриффиндорцы притихли и слизни не задирают. Да и сами змеи как-то успокоились, козни и провокации не устраивают, и выказать свое фи плебеям не спешат. Только самые старшие курсы еще шипят друг на друга, но есть нехорошие подозрения, что и тут дело не столько в факультетской вражде, сколько в гормонах, партнеров привлекательных поделить никак не могут. Нет, так, конечно, и раньше бывало, но в этом году что-то уж слишком заметно. Позавчера слизеринку, целующуюся с пуффендуйцем, застали. Вчера, о, ужас, слизеринца с гриффиндоркой. 15 лет такого не было. Вот как подлюка Снейп со своей рыжей лохудрой расплевался, так больше никто с этих двух факультетов не то, что дружить, а уж тем более встречаться, просто слова доброго друг другу не сказал. А теперь, бросив сердитый взгляд на равнодушного к его проблемам питомца, директор сокрушенно покачал головой. Все не то, все не так. После того, как ежедневный пророк задним числом разразился статьей о ночном инциденте, его, Альбуса, репутации был нанесен еще один чувствительный удар. Поскольку свидетелей того, как он пострадал, не имелось, то и ничего конкретного в этом пасквиле не было. Так, домыслы, намеки, провокационные предположения, но так вышло даже хуже. Мордридова Скитер, стремясь разжечь интерес читателей, преувеличенно изумлялась невероятностью случившегося, все время возвращалась к одному и тому же вопросу. Как так вышло, что великий чародей не сумел справиться с магловской ерундой, и не уставала напоминать читателям, что те самые проклятые липучки, от которых пострадал победитель Гриндевальда, предназначались для ловли самых обыкновенных мух и комаров. Теперь, стоило переступить порог министерства, и всегда бывший крайне восприимчивым к таким вещам Альбус, то и дело ловил на себе удивленные, недоумевающие, а порой и откровенно глумливые взгляды. Высказать что-либо ему в глаза так никто и не решился, но легче от этого не становилось. И ведь, что самое обидное, свою пакостную статью эта сволочь написала, когда случай казался уже утратившим актуальности и основательно забытым. Конечно же, после публикации по школе снова поползли сплетни и анекдоты. Студенты неизменно сопровождали свои приветствия тихим хихиканьем, учителя поджимали губы и отводили глаза, в которых явно пряталась насмешка. Нет, ничегошеньки у Альбуса не ладилось, и с Поттером дело все никак с мертвой точки сдвинуть не получалось, да и не хватало, честно говоря, времени, чтобы за Поттера этого всерьез взяться, и с драконьим яйцом срочно что-то решать нужно было. Выкупать согласно уговору опасно. Отказаться, не потеряв доверие, невозможно. Эх, проблемы, проблемы. Да еще и Эльфиас, дурак старый, даже по уже готовому плану урок провести был не в состоянии. Только и делал, что по 10 раз на дню бегал за советами, на правах старинного, так сказать, приятеля. А у него, Альбуса, между прочим, и своих забот не в проворот. В общем, что есть преподаватель за те, что нет, разницы никакой. Всего прибытка с этого идиота, что им вакантное место заткнуть удалось, и ни Фаджу, ни отделу образования теперь придраться ни к чему. Недовольно заворчав, директор устроился поудобнее, вновь возвращаясь к самой неприятной на данный момент теме. Да, студенты, будь они неладны, и их развлечения, и хотелось бы об этом не думать, да не получалось. Потерев ноющую поясницу, Дамблдор уже в который раз выругал себя за неразумное поведение, ведь уже 3 недели прошло, а спина по-прежнему побаливала. Ну вот стоило ли опускаться до того, чтобы заливать водой площадки, на которых учащиеся резвились. Ночью да в темноте, увлекся, перестарался, разгорячился, не заметил, как сам промок, спину застудил, да и сил слишком много в заклинание вбухал. Ну зачем было надрываться? Погода-то понемногу брала свое, и зима все равно скоро бы наступила. Нет, не утерпел. Ждать устал, испугался, что еще чуть-чуть и от межфакультетских распри одни воспоминания останутся. Захотел все поскорее вернуть на круги своя. Вот и решил воспользоваться тем, что по ночам становилось все холоднее. Ямка там, выбоинка здесь, разумеется, к утру все основательно подмерзло. Благо дело подгадал под выходные, и студенты в полном соответствии с ожиданиями прямо с утра рванули на улицу. Заготовленный ледок дело свое выполнил, и уже к полудню в больничное крыло человек 20 обратились с вывихами и ушибами. Вот только радость от успеха оказалась преждевременной. Да и не успех это был вовсе. Сам застудился. Запретить набившие оскомину игры, сославшись на их травматичность, не удалось. Филиус, чтоб ему икалось, все, что залито было, каким-то своим гоблинским заклинанием просушил. Слизеринцы, гады, опять родителям нажаловались, в этот раз на то, что их законных развлечений лишить хотят, и попечительский совет расщедрился. Не только дополнительную сумму на зелья выделил, но и создание факультетских спортзалов решил проспонсировать. И вот результат, он сам, хворый и усталый, ничего не добился, а зима и без его помощи быстро наступила. И чего, спрашивается, было не подождать лишнюю недельку. Ох, тяжко быть вершителем судеб. Походы в Хаксмит, нацеленные на то, чтобы всколыхнуть недовольство местных жителей, тоже ничего не дали. Сколько бы ни сидел в кабаке, сколько бы ни намекал, что кровожадным тварям в уютном мирном поселке не место, ничего толкового не вышло. Оказалось, что никого наличие опасных соседей не беспокоит, да и крикунов, желающих его недовольство поддержать, от чего-то не нашлось. Малфой не поскупился и обнес свои новые владения с опасными питомцами такой надежной защитой, что преодолеть ее не удалось бы и нескольким отрядам авроров. Так что жители Хаксмида спали спокойно, точно зная, что внезапное появление Цербера или Мантикора им ни в коем случае не угрожает. Зима в этом году и в самом деле настала как-то внезапно, словно решила, что давно пора заявить свои права и вытолкать неласковой рукой загостившуюся осень. Яркое солнце в одночасье сменилось на густой туман, с трудом рассеивавшийся к полудню, и уже к 3, из-за низких темных туч вновь наступали густые сумерки. Потом резкий и злой северный ветер принес тяжелые, набрякшие дождем тучи. Ледяные капли барабанили по стеклам и крышам, наводя зевоту и уныние. Школьники, еще недавно носившиеся по двору с мечами и строившие планы на новые развлечения, теперь, вздыхая, отводили от окон тоскливые взгляды. Так полюбившиеся игры закончились вместе с хорошей погодой. Холодный ливень, 3 дня не прекращавшийся ни на минуту, на 4-й сменился колкой ледяной крупой. Грязь подмерзла, но идти на улицу под острую ледяную картечь все равно никому не хотелось. Даже неугомонные квиддичисты, выбравшись пару раз на тренировки, плюнули на это неблагодарное занятие и осели в своих гостиных, разрабатывать схемы предстоящих игр в теории. После этого из замка учащиеся выбирались только по необходимости, на уроки травологии и узнс, а потом пришла она, самая настоящая зима. Пушистые белые шапки скрыли собой и потемневшие золото опавших листьев и протоптанные десятками ботинок грязные колеи. Черное озеро сковало толстой ледяной коркой за 3 дня. Школьники пробовали лед на прочность. Профессора удивленно качали головами, уверяя, что никогда еще на их памяти озеро не замерзало так быстро. Приунывшие было студенты снова воспрянули духом, тем более, что богатые на выдумки слизеринцы изобрели новое развлечение. Ну как изобрели, просто Поттер с друзьями предложили старшим несколько переиначить свою любимую забаву. К метлам привязывались все те же ватрушки, только таскали их теперь не по волнам, а по снегу. 14. Про это рассказано в ФФ, ошибочка вышла. Спустя еще неделю старшекурсник-когтевранец предложил заменить ватрушки на лыжи, после чего фантазия заработала и у остальных. Кое-кто из самых отчаянных решился встать даже на коньки, но лыжный вариант все равно оставался самым популярным. А уж когда кто-то додумался расставлять флажки и проходить трассу на манер слалома, новое развлечение всем пришлось по вкусу. Главным его достоинством была абсолютная доступность. Участие могли принимать все желающие. Первокурсникам метлы по-прежнему никто не давал, но из них получались отличные ведомые. Шустрые, легкие и маневренные. Они огибали флажки с легкостью, вызывавшей черную зависть старшекурсников. Заезды устраивались на спор, на интерес, а чаще всего просто ради удовольствия. Каждый за себя. Среди парочек стало модным покатать возлюбленную или возлюбленного на ватрушке, стремясь при этом обойти других поклонников подобной романтики. А среди обычных любителей соревнований все чаще можно было увидеть чистокровного, с детства привычного к метле, в паре с маглорожденным, отлично стоящим на лыжах. Чтобы не лишать удовольствия тех, кто пылал любовью к футболу и прочему, профессор Роули рассказал об устроенном в подземельях спортзале остальным деканам. Флитвик и Стебль, воспользовавшись щедростью попечительского совета, незамедлительно оборудовали для своих подопечных такие же. Макгонагалл, как и ожидалось, новшество не оценила. Она вообще очень болезненно отнеслась к тому, что первый матч сезона, к тому же выигранный Гриффиндором, вызвал крайне мало интереса. Минимум четверть зрителей разбежалась с трибун задолго до того, как был пойман снитч, а несколько десятков человек и вовсе не пожелали почтить игру своим присутствием. Члены попечительского совета отнеслись к изменившимся предпочтениям студентов философски и расщедрились не только на инвентарь для факультетских спортзалов, но и на закупку 3 дюжин новых метел для ставших популярными зимних развлечений. А Невилл, с которым ребята поддерживали тесные отношения, как-то после очередной совместной забавы, азартно блестя глазами, сообщил по секрету, что его бабушка сразу после рождественских каникул собирается вернуться к вопросу строительства в Хогвартсе бассейна. Она прослышала, что помимо обычных развлечений у маглов есть и командные водные виды спорта, такие как водное балоэхроническое плавание, и решила не отступаться, пока не добьется согласия Дамблдора на строительство. Глядя, как, услышавши эти названия, Гарри надрывается от смеха, Невилл загорячился. «Смейтесь, сколько хотите. А я вот знать не знал, что есть отдельные виды спорта, связанные с плаванием. Вы хоть представляете, как это здорово? Можно было бы устраивать школьные соревнования, вместо дурацкого квиддича. И на трибунах несколько часов зад морозить не пришлось бы. И вообще, знаете, каким я раньше неуклюжим был и как мне занятия плаванием помогли». Слушая, с каким восторгом Невилл рассказывает о построенном в их поместье бассейне, Гарри с Драко с трудом сдерживали смешки. Их так и распирало поведать наивному Лангбаттому о котловане с грязной жижей, благодаря которому в Англии появилась эта модная новинка. 15. История о том, как Нарцисса, Северус и дети вынудили Люца построить бассейн, рассказана в ФФ, ошибочка вышла. Но причастность с ней по каквабизнесу по-прежнему держалась в строгом секрете, так что пришлось ограничиться пояснениями, что плавание не хроническое, а синхронное. И водным бывает не бало, а поло. Гарри, происходящие в школе перемены, ужасно нравились, ведь все это так мало напоминало беспросветную скуку 2 первых месяцев. Проверка Хогвартса, затянувшаяся аж до начала декабря, закончилась, страсти улеглись, и теперь Гарри вспоминал об устроенном переполохе с удовольствием. Кстати, свою порцию плюшек тогда получил не только Северус. Люциусу Малфою и профессору Роули за уничтожение акромантула по ордену Мерлина вручили, пусть 3-й степени, но все же, и пророк про них большущую хвалебную статью напечатал, так что теперь даже малые дети были в курсе подробностей их подвига. Церемония награждения прошла в Хогвартсе, и Драко после нее неделю ходил раздувшись от гордости. Мальчишки ржали, уж они-то точно знали, как эта схватка с акромантулом на самом деле выглядела. Обстряпали Малфой и Роули все просто и даже изящно, воистину по-слизерински. Притащили и спрятали в неиспользуемом крыле замка тушку одного из убитых в лесу акромантулов. А потом завели разговор, что вот прям срочно Малфою, как председателю попечительского совета, там что-то проверить нужно, а Роули, как знаток школьной территории, непременно его сопроводить должен. И, разумеется, разговор вышел достаточно громким, чтобы все желающие уши погреть сумели. Убедившись, что алиби создано, отправились на дело. Выбрали подходящий изрядно захламленный класс, побросались заклинаниями, разнесли два десятка старых парт и шкафов, разложили паука поживописнее и выпустили в безнадежно дохлую тушу по Аваде. И, вуаля, они герои. Гарри такой подход к делу одобрял. Нечего зря славе пропадать. В конце концов того самого, потерянного ими акромантула, действительно Люциус Малфой прикончил. Так что почести были вполне заслуженными. Ну и для декана славы не жалко, просто за то, что хороший мужик. В общем, вышло все как нельзя лучше, и теперь можно было просто учиться, развлекаться и получать удовольствие от жизни. И с братом можно было поделиться хоть чем-то, кроме жалоб. На выходных родные, навещая Дадли, как и обещали, взяли с собой сквозное зеркало, и они смогли наконец-то пообщаться. Гарри потребовалось всего полчаса, чтобы в полной мере прочувствовать, насколько ему не хватает брата. То, что не ему одному плохо, и Дадли тоже скучает, нисколько не утешало. Домой хотелось нестерпимо, и Гарри даже решил зачеркивать дни в календаре, чтобы нагляднее чувствовалось, как приближается долгожданная встреча. Ерунда, конечно, все равно ведь каникулы настанут, но так ждать было намного легче. Не обошлось, правда, в этой истории и без ложки дегтя. Прослышав о приключившейся с директором напасти, Северус и отец Драко сразу же поняли, для чего мальчишкам в срочном порядке потребовались липучки для ловли насекомых. В итоге пришлось каяться. Честный рассказ об охоте на пивза и последовавшем за ней уговоре развеселил всех, а вот нападение на директора взрослые не одобрили и долго потом ругались, в подробностях расписывая, сколько проблем могло возникнуть, если бы ребята на своей выходке попались. За исключением этого, можно было сказать, что складывалось все просто отлично. Дамблдор наконец-то оставил Гарри в покое, и жить стало намного легче. И Хагрид своими разговорами доставать перестал. И, вопреки ожиданиям, новый преподаватель затис за душевными беседами тоже не лез. Смотрел только умильным взглядом, но больше ничем не досаждал. Гарри вообще был в недоумении, как такого могли взять преподавателем. Столетний старец, не только прической, но и вообще чем-то неуловимым похожий на седой одуванчик, поражал студентов почти полным незнанием своего предмета и на уроках либо просто зачитывал вслух параграфы из учебника, либо вместо обучения развлекал учеников бесчисленными рассказами о выдающихся достижениях Альбуса Дамблдора. В открытую над ним не смеялись только из уважения к возрасту. Попытки пожаловаться на некомпетентность ни к чему не привели. Не имея весомых оснований, министерство не могло вмешаться в дела школы, а сомнительная квалификация учителя таким основанием не являлась. Оставалось терпеть, тихо хрюкать от смеха, слушая на уроках откровенные нелепости и надеяться, что проклятие должности зати не даст сбоя и в этот раз, и в следующем году им подберут в профессора кого-нибудь разбирающегося в собственном предмете хоть чуточку больше, чем это недоразумение. Хотя, справедливости ради, стоило признать, что если не брать в расчет идиотизм, творившийся на уроках зати, и полную тупость программы по трансфигурации, все было совсем неплохо. Учиться Гарри всегда нравилось, но делать это вместе с другими оказалось куда увлекательнее. Еще до отправления в школу Северус говорил, что так и будет, но раньше верилось в это слабо. Теперь же выяснилось, что даже повторное изучение уже знакомых тем ничуть не мешает и не раздражает, если намеренно не делать из этого проблему. Наоборот, так было даже лучше. Меньше времени уходило на уроки и больше оставалось на изучение дополнительных материалов. Да и в классе нашлись интересные поводы для размышлений. Постепенно Гарри заметил, что работа палочкой тех же Флитвика или МакГонагалу несколько отличалась от того, что они показывали студентам на уроках. И это вовсе не означало, что они учили неправильно. Это был тот самый индивидуальный почерк мастеров, о котором ему рассказывали взрослые. То, что вырабатывалось годами и даже десятилетиями и приносило выдающиеся результаты при отклонении от общепринятых норм. Глядя, как виртуозно его учителя владеют своим искусством, Гарри мечтал, что когда-нибудь и он станет настоящим мастером. Может быть потому, что ему было с чем сравнивать, но особенно сильно разница между мастером и обычным волшебником была заметна на уроках зельеварения. Северус у котла творил, даже если готовил обычную мазь от синяков. Для него не было границ и запретов. Профессор Роули просто работал, но даже у него временами была заметна какая-то своя, особенная техника. Заинтересовавшись такими особенностями, Гарри начал приглядываться к ученикам и пришел к неожиданным выводам. Уже сейчас можно было предположить, у кого со временем есть шанс обрести свой собственный уникальный почерк и в чем он будет отличаться от всех прочих. Идея проанализировать и предугадать, кто и каких результатов добьется на следующих уроках, захватила Гарри полностью. Он себе даже особую тетрадку завел, куда выписывал подмеченные особенности. У кого недостаточно четкий или плавный взмах палочкой, но при этом отличный результат, а кому неумение синхронизировать движение со словесной формулой не только не мешает, а даже на пользу идет. Были даже такие, кому не недостаток концентрации, а излишняя сосредоточенность выходила боком. А еще он заметил, что профессора поправляют не всех, видимо, давно уже набили руку на подобных наблюдениях и придирались только к тем, кто тупо не слушал объяснения или ленился. Конечно, Гарри понимал, что в его выводах нет ничего нового, но все равно чувствовал себя первооткрывателем.